Глава 8. Назар. В свой пентхаус не возвращаюсь. Лечу по пустой дороге за город к единственному человеку, который будет рад видеть меня в любое время суток. Даже сейчас, когда солнце вот-вот начнет подниматься над горизонтом. Давлю педаль газа в пол и не чувствую скорости, бешеного адреналина, от которого в последнее время ловил дикий кайф. Только глаза малинки полные слез. Вот так в первый же день довел любимую женщину, что у самого на душе хреново. Не хотел, не планировал и не ожидал. Поэтому сейчас хреново. Паркуюсь возле небольшого домика, огороженного забором из сетки рабицы, но не спешу выходить. Из головы никак не идет разговор с Яной, ее упорство не принимать тот факт, что я теперь здесь и никуда не денусь. Даже больше. Я буду непосредственно участвовать в жизни моего сына и возвращать мою жену. Я озвучил свои желания, не ходил вокруг да около. Дальше ждать нет времени и сил. Растер лицо, улыбаясь от вида сонного Сашки. Скоро мы узнаем друг друга, как отец и сын. Не хочу и не стану принимать тот факт, что моего ребенка будет растить и воспитывать другой мужик. А Федоров пусть катится в пекло. Тем более у него есть дочь. Пусть для нее будет папой. А у Сашки есть я. «Не крадись, сынок. Я слышала, как ты подъехал». Мама включила свет и пошла навстречу. Сонная, в халате, на ночную сорочку и с распущенными волосами. А в глазах безграничная любовь. Прижал к себе маму и зарылся в ее волосы. А она уперлась носом мне в плечо. «Маленькая. А стало еще меньше после смерти папы». Да и я добавил ей поводов нервничать своим разводом и новой жизнью. «Что случилось, Назар? Я тебя ждала завтра». «Уже завтра, мам». «Тогда пошли завтракать, и все расскажешь». Мама достала все, что наготовила накануне, и включила чайник. Я же молча сидел на до боли знакомой кухоньке и успокаивался. Родной дом, любимые с детства запахи, вот только папы не хватает. «Случилось то, мам, что я встретился с Яной». Мама замерла с чашкой в руках, а в ее глазах читалось облегчение. «Ну как же так? Вот так, мам. Все кончено. Я ушел из семьи и очень тебя прошу забыть о существовании Яны и нашего сына». Говорю, а у самого зубы сводят от ненависти к себе. Мама садится рядом, не в силах стоять, зажимает рот ладонью и качает головой. Понимаю, насколько для нее эта новость убийственна. Сам не до конца верю, но не могу ослушаться деда. Он меня в угол зажал, надавил на самое больное. «Назар, ну почему? Как ты мог?» Правду сказать не могу. Дед вообще мою мать за женщину не принимает. Сука с промежностью, промывшая мозги моему сыну-слабаку. Вот так он отзывается о той, которая меня родила, любила всю жизнь и отдала бы все, чтобы только у меня было все хорошо. Поэтому я не буду и не имею права втягивать маму в это. Пусть, как и жена, думает, что я мудак. Легко. Думал, что встретил ту единственную, а нет. Есть и лучше. «Не смотри так, мам. Я не мой отец, который раз и навсегда». Ухмыляюсь своему вранью. Ведь я почти копия отца, даже в любви. Яна не смогла и не оправдала. Найду лучше. Не верю. Ты не такой. Я не таким тебя. Ну вот что получилось. Развел руки в стороны, еще больше злясь на себя, утопая в маминых слезах. А как же, Сашенька, он же не виноват. Мама всхлипывает, вытирает слезы, но пока не смотрит на меня с ненавистью. А зря. Так было бы легче. «Вы так его с Яночкой ждали? Ты же... Назар, что ты творишь? Одумайся!» «Если бы ты знала, мама. Я сам себя хочу разорвать от боли. Но вместо этого ядовито усмехаюсь, поражаясь открытым актерским талантом и жестко ставлю точку. Я все решил. С этого времени у меня нет семьи, а у тебя невестки и внука. Я запрещаю тебе им звонить и видеться. Тем более я Яне уже об этом рассказал». Снова вру. Про маму ни слова. но если надо, то и тут постараюсь. Мама, ты должна это сделать. Так им будет лучше. Им лучше. Она снова покачала головой, а в ее глазах я наконец-то увидел то, что хотел. Презрение. Да, ты прав. Так им будет лучше. Не знать такого мерзавца, как ты. И сейчас мне очень горько, что ты мой сын. Предать своего ребенка — это самое низкое преступление. Уходи. Прости, мам. Да, я коснулся своего дна, куда меня насильно утащили. Но это только момент, когда я мощно оттолкнусь от этого самого дна и буду стремительно всплывать, чтобы уничтожить того, кто решил так кардинально взять мою жизнь в тиски. Рассказывай, Назар. Пока сильно-то и нечего. Я обозначил свое присутствие здесь и прямо сказал Яне, что теперь буду рядом. Прям так и сказал? Ну, резко стало стыдно пересказывать наш разговор, поэтому в общих чертах обрисовал то, что было. А Сашеньку видел? Угу. Только он спал. Попросил Яну подготовить сына перед нашей встречей. Правильно. Как же я по нему соскучилась. Мама села рядом, подперев ладонью голову. Большой уже такой. Скоро в школу пойдет. Как только дед отдал Богу душу, мне уже ничего не мешало ехать к маме, падать ей в ноги и молить о прощении. Правда, падать на колени не пришлось, но покаяться я покаялся. Рассказал от самого начала и до этого дня. Показал фотографии ее внука и рассказал о планах. Мама, конечно же, простила, но в смачном подзатыльнике не отказала. Деда она так же сильно любила, как и он ее, но воздержалась от гадостливых оскорблений в его сторону, помня, что про мертвых либо хорошо, либо ничего. С тех пор она при каждой встрече торопила меня наладить контакт с бывшей женой, чтобы скорее иметь возможность видеть внука. А я не просто хочу наладить контакт, я семью свою хочу вернуть. Да, скоро привезу Саню к тебе. Пора ему с бабушкой познакомиться. Отложил в сторону вилку и отодвинул пустую тарелку. После такого сытного завтрака сон моментально догнал меня. Зевая, поцеловал маму в щеку и пошел в свою старую комнату, где всегда хорошо спалось. Вечер пришлось очень долго ждать. Нахрена я сам назначил это время? Сейчас вообще думаю, что не стоило уходить от Яны. В наглую остаться и пусть хоть Бореньку зовет, хоть полицию вызывает. Это она может, верю. Но не станет. Крис выспалась и на этот вечер строила грандиозные планы. Вот только я не хотел в них участвовать. Мои планы кардинально не совпадали с ее. Но за то, что она так великолепно вчера сыграла роль моей пассии, хорошо отблагодарил. Перевел Крис на счет кругленькую сумму. Пусть себя побалует. Милый, ты уверен, что не хочешь? Нет, Крис, иди одна. «Моя сестра так хотела с тобой познакомиться». Крис поправила до ужаса коротенькое платьице серебристого цвета, которое больше открывает, чем скрывает. «Поужинаем, а потом в крутой клуб». Только покачал головой. «Русский отличный, немецкий шикарен, тело идеальное, мозги там, где надо. Женщина — находка для любого мужика». Сам клюнул на Крис тогда, даже подумывал перевести в статус постоянной партнерши, но события решили все за меня, чему и рад. Теперь я дома, а тут та, которая никогда не выходила из головы и хозяйничала в сердце. Ты так и не рассказал, кто это были вчера. Крис приобняла со спины, заглядывая через плечо в телефон. Раньше она часто так делала, привлекая к себе внимание. Либо отбирала мобильный, заменяя его на себя, увлекая в жаркие прелюдии к сексу. Сейчас же я быстро выключил телефон. Она уже не в зоне моего комфорта. И зачем спрашивает? Ведь ясно сказал, что делать и как себя вести. Партнёр и его дама. К чему такой интерес? А мне кажется, что вы хорошо знакомы. С Фёдоровым у нас деловые... Нет, я не о нём, милый. А о Яне. Крис смачно поцеловала в щеку и обошла кресло, в котором я сидел. Сексуально опустилась на колени между моих ног, ладошками прошлась до паха, прикусывая нижнюю губу. Никогда не видела тебя таким заинтересованным, внимательным, желающим другую женщину. И что? У вас точно что-то было. Я это подметила. Она уже накрыла мой пах рукой, но я отнял, кривя губы. Ее мужик как слепой. Умница. А теперь пойди и возьми пирожок с полки. Крис, заканчивай задавать вопросы и лезь туда, куда не нужно. Я тебе все ясно объяснил, что и как тебе делать. Значит, я все-таки права, и Яна твоя бывшая жена. Она победоносно встала, а я уже задумался над тем, чтобы отправить ее обратно. Не скучай, буду поздно. Мне плевать, Крис. Подмигнул на воздушный поцелуй. И мы ведь могли дружить. Крис легкая на подъем, с ней не стыдно появиться в обществе, но дружба ей нафиг не нужна. Ей нужны серьезные отношения с вытекающей из них свадьбой и остальной лабудой. Я ей этого не дам. Поэтому еще немного, и надо отпускать Кристин. Или Кристину в русском мире. Взглянув на наручные часы, понял, что пора. Набрал номер Яны и улыбался, пока слушал гудки. Первый звонок — провал. Яна не взяла трубку. Набрал еще раз, потом и еще. На пятом услышал родной голос и вздохнул. Слушаю. Это я. Кто именно, думаю, догадалась. Здравствуй, Назар. Привет. Через полчаса подъеду. Вы дома? Да, недавно пришли. Саш, мой руки. На заднем фоне услышал голос сына и еле сдержался от просьбы передать ему трубку. Скоро увижу и услышу. Назар, может, не сегодня? А в чем проблема? У меня свободный вечер, при этом сил нет, как хочу увидеть сына, которого бросил. Ян, я помню. Поэтому буду через полчаса. Ты с ним поговорила? Да. Хорошо. Во что он играет? К чему спрашиваешь? Малинка, ну ты чего? Не могу же я с пустыми руками прийти к сыну. Яна фыркнула на мое к ней обращение, я же довольно улыбнулся. Машинки. Желательно маленькие. Большие очень захламляют дом. Понял. А ты? Что я? Что хочешь ты в подарок? Знал, что пошлет, но не удержался от провокации. Подарок у меня был для Яны заготовлен еще давно. Шикарная подвеска в виде малины из чистейшего белого золота, усыпанная маленькими бриллиантами на тонкой цепочке. Когда увидел в одном бутике Праги, сразу понял, на ком хочу видеть. Купил, не думая. Чтобы ты не появлялся снова. Это уже нереально. До встречи, малинка.